Глава 29. Ты знаешь, у меня есть небольшая детская травма, связанная с канализацией. Алик с сомнением посмотрел на изгиб фановой трубы, вдоль которой они шли последние несколько минут. Демоны и змеи, этот дирижабль реально обладал какими-то несуразно большими размерами. Интересно, сколько уем стоило техномагам, чтобы поднять его в воздух? И сколько магического топлива он расходовал за час полета? Отсюда следующий вопрос. Как много в реальности денег имелось у синдиката, чтобы закатывать такие вечеринки? Ты провалился в люк? Типа того. Уклончиво протянул Дом. В люк с очень злобным, неприятным орком, решившим меня отхреначить. Но, кстати, я ему не дался. У тебя, кажется, одна проблема, орки. Я их просто недолюбливаю. Ты не любишь орков, фейри, очевидно, вампиров и светлых магов, а еще фараонов и... Слушай, Алекс, а есть вообще те, к кому ты относишься с теплотой? Кошки. Адель сперва улыбнулась, а затем нахмурилась. Я серьезно. Я проклятие тоже. Чуть было не воскликнул Алекс. И почему никто мне не верит, что у меня есть приют для кошек? Из которого ты порой кого-нибудь воруешь? Дом скрипнул зубами и закатил глаза. Это был удар ниже пояса, малыш. Знаешь, что, сейчас будешь рассказывать мне, какие муки меня ждут? Нет. Она притянула его за галстук и поцеловала. Мне начинает это нравиться, малыш. Женщины. Крыть было нечем, так что, прокашлившись, Алекс указал на уходящую сквозь многотонные листы стали трубу. И что делать дальше? Будем косплеить побег из Шоушенка? Я, если что, сквозь километры говна пробираться не очень собираюсь, даже за 300 тысяч кредитов. Побег откуда? Хотя даже не отвечай. Я, наверное, и знать-то не хочу. Так что действуй. Алекс чуть было не переспросил, действовать? Но благо проклятие енотов пока еще обходило его стороной. Вместо вопроса Дом просто указал на трубу, затем на себя, а затем снова на трубу. Адель кивнула. «Демоны и бездна!» — все же воскликнул Дом. «Надеюсь, это не та ключевая роль, которую ты тут недавно мне рекламировала?» «Надейся», — с коварной улыбкой подначила Адель. Кажется, Алекс начинал понимать, почему профессор Раевский за столько лет так и не обзавелся ничем серьезнее, чем короткие интрижки. Алекс только поднял руки в жесте сдачи, после чего опустился на корточки и дотронулся ладонью до металла. Он прикрыл глаза и направил свою волю вниз по трубе, небольшой трюк, на который должен был способен любой уважающий себя маг. Но в эпоху линз практически недоступны для большинства тех, кто еще не достиг 30 уровня адепта. 4,5 метра, констатировал Алекс. Благо, между перекрытиями есть пустоты, что радует. Почему? Потому что одно дело проплавить 60 сантиметров стали, а другое 4 нахрен метра. Будьте добры, дайте пространство. Работает мастер по деконструкции собственности синдиката. Кстати, мне за это ничего не будет? Контракт покроет ваши расходы на ремонт. «Можешь не сомневаться». «Ну ладно». Алекс вызвал в памяти модель кислотого проклятия, подправил несколько линий, изменил пару векторов, добавил ограничения по площади, таймер действия и глубину проникновения, а затем призвал в реальность 5 разных печатей и, наложив их одна на другую, вытянул из источника добрую треть запаса магии. Печати слились воедино и исторгли из себя сферу зеленой жидкости, пахучей капли, упавшую на лист металла. Первое мгновение ничего не происходило, а потом металл начал буквально испаряться на глазах. Алекс предусмотрительно приложил к лицу платок и предложил такой же Адели. Та приняла с благодарным кивком. Всего на процесс прожигания волшебной кислотой и смертный металл ушло не больше 30 секунд, что, кстати, стало предметом гордости Алекса, который вообще сомневался, что у него это все получится. «Там безопасно?» «Ты у меня спрашиваешь?» — уточнил Алекс. «Просто я не собираюсь брать в заложники, мать его, посла Зимнего двора». Адель только отмахнулась, а затем прыгнула вниз. Просто взяла и прыгнула. Алекс посмотрел в черноту провала, затем в сторону обратного пути и снова в черноту провала. «Твою ж мать!» Наверное, именно этими словами заканчивают многие начинающие любители свободного падения. Дом, взывая к демонам и собственной магии, шагнул следом. Короткий полет сквозь еще дымящийся металл, и вот он уже сваливается кубарем на пол приличного туалета. Кафель, деревянные кабинки и, сука, позолоченные писсуары. Серьезно? Хорошо, хоть костюм погасил большую часть инерции и импульса от падения. А то точно что-нибудь бы себе вывихнул. Простой бы человек и вовсе сломал ноги. Около одной из кабинок стояла Адель, весьма профессионально держащая пистолет во рту посла, прижатого животом к стене, с заломанной рукой, спущенными штанами и расставленными в разные стороны ногами. Из такого положения даже Гудини не выбрался бы. «Дорогая, что-то мне подсказывает, что со стволом во рту ты у него много чего не выяснишь». «Охранник и Алекс», — только ответила Адель. Дом развел руками и бросил быстрый прощальный, полный наигранного сожаления взгляд в сторону посла. Если бы не приобретённое чутьё на зверолюдов, то Алекс бы даже не определил в нем дитё Дану. Простой начинающий толстеть мужик лет 40. В дорогом костюме, гладко выбритый, латинской наружности. Такого встретишь, и внимания особо и не обратишь. «Сколько?» 5 минут максимум», — ответила Адель, сходу понимая, о чем идет речь. «Затем мы уходим, и все остаются в целости и невредимости. Или же вариант второй. Мы все равно уходим, а у фойе становится на одного посла меньше». Алекс хмыкнул и вышел за дверь. Сказать, что у него возникло резкое желание вернуться обратно, не сказать ничего. Ну, разумеется, ну, конечно же. У дверей будут стоять 4 здоровенных хлыща в высококлассных антимагических костюмах, серой кожей и кулаками, торчащими из нижней челюсти. Орки, горные. Не хватало им навешанной на одежду магической защиты. Так посол притащил еще и тех, кто от природы обладал труднопрошибаемой для магии шкурой. На пару мгновений 4 ошарашенных орка и 1 уставший черный маг играли в гляделки. В следующее мгновение огромное лапище с ладонью больше, чем лицо дума, прижало его к стене. «Туалет был чист», — прорычал их главный. «Откуда ты там взялся?» «Это вы так намекаете на то, что я грязь какая-то? Вы мой костюм видели? Обидно как-то. Папа лично выбирал из собственной коллекции. А вы из какой организации? Мне просто знать, кому потом выставлять счет за химчистку. Ну, вы сами понимаете, костюм с самоочищением, но для параформы надо. Мне тут, между прочим, не очень-то приятно висеть и в воздухе ногами болтать. Могут и комплексы по росту появиться. А оно мне надо, а вам надо, чтобы комплексы у меня были. Я же и папе могу рассказать, и маме, кстати, тоже, и...» Держащий Алекса орк зарычал ему в лицо. Этого было достаточно, чтобы заткнуть кого угодно. «Имя, документы». «Вы забыли правила местного заведения?» Алекс продолжал играть наглого, богатого наследника. «Никаких имен и всего прочего. Мне вот проблемы от нарушения правил не нужны. А вам?» Орк и главарь рыкнул, и один из четверки направился к туалету. «Ой, как не советую!» Тут же спохватился Алекс, и, видимо, что-то было такое в его голосе, что громило замер на месте. «Там вашему послу прям совсем плохо. Пучит его нестерпимо. Я, как услышал эти звуки, сперва даже спрятался, но когда дышать совсем темно стало и воздуха уже не видать, тут я и решил, вернусь-ка я лучше к своей даме. Она уже заждалась, бедняжка. Ей, конечно, от меня только одно и надо, бабки да потрахаться, но вы же понимаете, что...» «Никто не знает личности посла», — прогудел орк-главарь с такой очень многообещающей улыбкой на лице. «Лишь 3 суток, как он был назначен королевой».